Здоров, князь. А я старею, вздохнула женщина. Римский-Корсаков фавора своего еще не потерял, но двор и дворня с нетерпением ожидали грядущих перемен. Печальным взором Екатерина проводила санки Потемкина и едва повеяла оттепелью, суетливо заговорила о скором переезде в царское село. За нею потащился и весь двор. Вечером императрица гуляла в парке, уже темнело, возле дворцовых подъездов зажигали фонари, менялся караул. Екатерина заметила рослого кавалергарда в голубом мундире с отворотами и красными лацканами, по швам и карманам, расшитым серебром. — Кто этот новичок? — спросила она у свиты. — Дамы придворные, все городские сплетни знали. Да это Ланской, матушка. Родни бедной у него больше, чем мышей в амбаре. Сам в гостях кормится, а живет из милости у француза Серра, который ему половичок стелет. Неужто на половике спит, как собачка? В дверях у порога свернется и... Утром Екатерина повидалась с Никитой Паниным. А было ли что из депеш от иркутского генерал-губернатора? «Дельного ничего», — ответил Панин, понимая суть ее беспокойства. «Джеймс Кук, по слухам, погиб на Гавайских островах. Англичане нашли его обглоданные кости, которые и погребли в море. Куда плывут далее, неизвестно». «Я буду писать в Иркутск сама, дабы там о Камчатке не забывали. Но где взять пушек и гарнизоны, не ведаю». Павел при встрече с матерью просил отпустить его с кирасирским полком сражаться на стороне Фридриха II. «К тому меня обязывают рыцарский долг и узы крови. Со мною выступят в поход и все братья моей дражайшей супруги принца Вюртембергские. Мы сокрушим всех врагов Пруссии». Екатерина в раздумье записывала: «Вижу, в какие руки попадет империя после моей смерти. Из России сделают провинцию Европы, зависимую от воли Пруссии. Мне больно было бы, если моя смерть, подобно смерти императрицы Елизаветы, послужит знаком изменения всей системы русской политики». Не от того ли, что немцы австрийские дрались с немцами же прусскими, а все немцы — большие любители поесть картошки, и война за баварское наследство получила в Париже название «картофельной». Ах, если бы истреблением только картошки все и ограничилось. Но прусские войска прошли через Богемию, как саранча, все пожирая, все вытаптывая. А вскоре и самим пруссакам есть в Богемии стало нечего. Фридрих велел отвести войска на Глац, атаки австрийской конницы были отбиты его пехотой. Париж надеялся, что старый фриц ослепит Европу блеском скорых маневров, явит миру образцы новых блистательных побед. Однако ни сам Фридрих II, ни тем более Иосиф II не рискнули на генеральные сражения. Противники не столько убивали один другого, сколько, заняв позицию, оскорбляли друг друга неслыханными ругательствами. И казалось, что Фридрих страшится потерять былую репутацию, а императору Иосифу стыдно начинать боевую репутацию с поражения. Война перешла в другое качество, из горячей в холодную, когда за дело взялись русские и французские дипломаты. Узнав о миролюбии матери, император Иосиф заявил ей, что отныне его ноги в Вене не будет. «Я переберусь в Ахен, и больше мы никогда не увидимся. К чему этот мир? Известно ли вам, что пруссаки от поноса потеряли больше, нежели бы я убил их в сражениях?» Фридрих с аппетитом разорял австрийскую Силезию. «Мы снова бедны», — говорила сыну императрица. «А князь Репнин не только миротворец, под его началом целый корпус, готовый поддержать Пруссию». «Меня никогда не победить», — отвечал Иосиф. «Победить можно, но переспорить никогда». Из Вены французский посол Бретель писал князю Репнину, чтобы он сам выбрал город в Силезии, удобный для переговоров. Николай Васильевич указал на Тешин, в ратуше которого можно хорошо разместить столы и стулья для конференции. Но пока они там договаривались, Иосиф II дотла спалил Нейштадт. Фридрих, обеспокоенный, заявил Репнину: «Не рано ли я послушался вас, вложив меч в ножны?» Булгаков зачитал королю письмо Румянцева-Задунайского: «Армия султана турецкого совершает быстрый марш от Дуная к Хатину, войска Австрии копятся в Галиции, война с Портой блистательной способна вызвать возмущение Барской конфедерации, которая Акигат под Колодной свернулась в клубок пока тихая, но может в любой миг развернуться, болезненно жаля». Фридриху пришлось смириться с пожарами Нейштадта. «Хорошо», — сказал он, — «я понимаю, что России сейчас нет дела до моей подагры. Но если Вена не выкажет ревности к миру, я войду в Вену со стороны Пратера, перенеся ставку на дачу Кауница, где давно пора проветрить все комнаты». За столом ратуши в Тешине русские посредничали от имени Пруссии, а Бретель хлопотал за Австрию, хотя никто из французов не желал усиления немцев. Бретель сказал Репнину: «Я долго был послом в Петербурге, и в моей дипломатической биографии сохранился пикантный для истории момент, когда я удачно напророчил вам революцию, которая и случилась под знаменами Емельяна Пугачева». «Барон», — сухо отвечал Репнин, — «пророча о русской революции, не провороньте ее зарождение во Франции». Филипп Кобенцль, депутат Австрии, цеплялся за каждый клочок Баварии, но усилиями Репнина и Бретейля его отгоняли подальше от захваченных территорий. И вот результат. Император Иосиф II храбро завоевал для Австрии всего лишь 34 квадратные мили. Позор был велик. Зато Фридрих хапужесто прибрал к своим рукам маркграфство Анспахское и Байрейтское. Россия, конечно же, не приобрела ничего, кроме авторитета. «И теперь, — сказал Булгаков, — мы надолго стали гарантом мира в делах германских». Ослабив Австрию, прусский король невольно ослабил и всю Германскую империю. Мало того, он сам попал в зависимость от русского кабинета, как зависел от него теперь и его противник Иосиф II. Дипломаты покидали Тешин. Булгаков захлопнул дверцу кареты, пропели рожки почтальонов. «Следует ожидать, — сказал он князю Репнину, — что Иосиф теперь вынужден отбивать поклоны перед нашим двором». «Несомненно. Но Фридрих! — воскликнул Репнин. — Ведь он намного умнее Иосифа. И когда поймет, что произошло в Тешине, он займется сколачиванием союза против России». Так и случилось. Фридрих обрел вдруг ясность. «Ах, старый осел! — выругал он себя. — Я потерял 25 миллионов в этой войне. И я же не могу отныне делать в Германии то, что мне хотелось бы делать». Увидев, в какую ловушку он попал, Фридрих начал образование Фюрстенбунда, союза немецких князей. И это было еще не опасно для России. Но опытный политик, король, заманивал в эту лигу и короля английского Георга III, который оставался наследственным курфюрстом Ганноверским. Панин сказал: «Вот это уже становится опасным для нас». При коллегии дел иностранных пришлось завести германскую канцелярию, чтобы контролировать все дела немецкие. Иосиф тоже задумался, что делать дальше. Залезать в Германию ему теперь не позволит, так не лучше ли обратить свои цесарские взоры на восток, где еще найдется пожива для Австрии? Он срочно повидался в Праторе с Кауницем. «Готовьте для Петербурга самого лучшего дипломата». «Лучший здесь я, но в Россию я не поеду».